заиграл орган, кажется, что-то из Баха. Затем некий правительственный советник открыл панихиду и первым делом принес извинения от имени нескольких важных персон, которые отсутствовали по причине отпусков. «Тяжелый удар», — сказал он. «Огромные потери всем гражданам и гражданкам. Всем людям доброй воли необходимо теперь сомкнуть ряды, исполнить свой печальный долг и предотвратить дальнейшее злодеяние». После него слово взяла Кристина Хефельфингер, эту пухленькую, непоседливую женщину, которая несколько лет назад возглавила Регио Базилиенсис. Хунфеллер знал с университетских времен. Она сразу приступила к главному, как она выразилась, и заговорила о давних временах. Сказала, что всегда восхищалась Кристой Эрни, ее решительностью и упорством. Ведь Криста всегда действовала, руководствуясь здравым смыслом, и на самом деле с молодых ногтей внимала голосу рассудка. Госпожа Хефельфингер рассказывала о демонстрациях, о сидячей забастовке на главном вокзале, когда все участники купили билеты в один конец до ближайшей остановки, то бишь до Мюнхенштайна, а, стало быть, разогнать их, нормальных пассажиров, было невозможно. Хункеллер тоже участвовал в этой акции и потому слушал, посмеиваясь про себя. Как раз такой выдумки и дерзости, вызвавших в ту пору невероятный фурор, продолжала госпожа Хефельфингер, сейчас очень и очень недостает. Именно сейчас, когда все так стремительно меняется, нужно непременно дать молодежи шанс. Потом выступил главный прокурор. Сказал он приблизительно то же самое, что на пресс-конференции, и опять имел успех. Когда один из виднейших в городе культуртрегеров, 70-летний историк, в прошлом владелец рекламного агентства, процитировал фразу Людвига Холля о нескоропалительном примирении и назвал скоропалительные примирения главным швейцарским пороком, который влечет за собой все прочие изъяны, Хункеллер почувствовал, как голова тяжелеет и падает на грудь. Он не стал сопротивляться, наверное, из-за духоты в церкви. Услышав чей-то храп, он мгновенно встрепенулся. Судя по испуганному взгляду, Рутцбинден храпел он сам. «Еще три речи. Потом «Тебя, Бога, хвалим» и «Орган». На улице начались бесконечные рукопожатия. Все знали друг друга, ведь Базель как был, так и остался большой деревней. Хункеллер огляделся, высматривая Лаки Шиндлера, но Лаки блистал отсутствием. Вместе с Мезереном комиссар спустился вниз по Штамфельбергу, пересек Барфюсерплац и направился к ресторану Кунстхалле, где состоятся поминки. Под градом катил по спине, вид с похмелья помятый. Но зрелище, представшее глазам, ему нравилось. Вереница людей в черном тянулась вверх по Штайнбергу, чтобы честь честью помянуть покойную Кристу Эрни. — Ты не видал Лаки Шиндлера? — спросил комиссар. — Нет, — отозвался Мадюрен. — В церкви его не было. Но куда он денется? Скоро мы его прищучим. За что? Химичит с албанцами. Аферу какую-то замыслил. Мадюрен расплылся в наглой усмешке. Противная, приставучая такса. Между прочим, у него есть выкидной нож, и он размахивает им почем зря. А такой нож почти все равно, что разделочный. Об этом тебе известно? Да, сказал Хункеллер. «Почему же ты молчал?» «Потому что это след ложный». Они остановились, пропуская трамвай. Зеленые вагоны блестели на солнце. В ресторане им подали картофельный салат, холодную телятину и розовое вино с Невшательского озера. Столы под белыми скатертями были сервированы в зале, открытом со стороны сада. Хункелер тоже налил себе бокал вина, чтобы чокаться. Около трех, когда скорбное настроение давно уже сменилось жизнерадостно веселым, он через темную часть ресторана направился к выходу. Похмелье развеялось, он чувствовал себя превосходно. У коридорчика слева, ведущего к туалетам, сидел за темным столиком пожилой мужчина, который приветливо посмотрел на него. «Господин Хункелер?» — спросил он. «Да. А вы кто?» «Генрих Рюфенахт. Я ждал вас». Приглашающим жестом он предложил Хункелеру стул напротив. Комиссар сел. «Летом, когда открыт сад, здесь, увы, не обслуживают», — сказал Рюфенахт. «Зато нам никто не помешает». Хункелер посмотрел на собеседника. Примерно в его годах, должно быть. Лысый, только на висках сальные седые пряди. Нос приплюснутый, рот по-стариковски дряблый. Рубашка в красную клетку, пиджак висит на спинке стула. «Почему вы решили со мной встретиться? У меня мало времени». «Время есть всегда», — заметил Рюфенахт. «До самой смерти. Потом времени уже нет». Хункелер смахнул с запястья муху. И тут только сообразил, что это первая муха, которую он видит в этом ресторане. «Я знал, что вы здесь», — продолжал Рюфенахт. «Ведь вы ведете дознание». Хункелер окликнул официанта, стоявшего у стойки, и заказал две чашки кофе. «Я тоже пробовал», — сказал Рюфенахт. «Меня он проигнорировал. Но вы-то комиссар Хункелер». Хункелер кивнул. Ему вдруг расхотелось торопиться. Они ждали, поглядывая друг на друга. Глаза у Рюфенахта мало-помалу темнели. Казалось, вот-вот хлынут слезы. Пахло от него странно. Диковинный, чуть ли не экзотический запашок. «Вы что, никогда не моетесь?» — полюбопытствовал Хункелер. «Изредка. По-моему, гигиена — это полная бессмыслица. Мы только здоровье себе подрываем бесконечным мытьем. Тело само о себе позаботится». «Железы и поры знают, как и что выделять. Я и зубы не чищу. Эти пластиковые щетки только эмаль обдирают». Официант, это оказался Хесус, коротышка-испанец, принес кофе. Они оба бросили в чашки сахар, размешали, выпили и отставили чашки на стол. «Вы непременно должны заехать ко мне», — сказал Рюфенахт, «причем в ближайшие дни». Иначе я сдохну. — У вас нет друзей? — Нет. Хункелер закурил сигарету, первую сегодня. — Почему вы не были на поминках? — А почему я должен был туда идти? — Вероятно, вы знали госпожу Эрни. Вы ведь тоже учились тогда в университете. Сами сказали по телефону. — Да, и в демонстрациях участвовал. «И билет до Мюнхенштайна покупали?» «А как же! И когда трамвайную линию на Барфи перекрывали, без меня не обошлось!» Примечание. «Барфюсерплац» — площадь в Базеле. По его губам скользнула усмешка, едва заметная, лишь чуть скривившая уголки рта. «Давно это было. Прекрасное время, правда?» «Вы хотите поговорить со мной о том прекрасном времени?» «В том числе». Рюфенахт сидел совершенно спокойно, в непринужденной позе, словно играючи держал свое тело под контролем. «Какая хворь привела вас к Кристи Эрни?» — спросил Хункелер. «С чего вы это взяли?» «Так ведь ясно же, иначе давно бы мне позвонили при ее жизни». «Простата», — коротко сказал Рюфенахт. «Ну и как? Чем все кончилось?» «Есть два подхода к раку простаты. Во-первых, мягкий, щадящий. От рака, может, избавишься и не полностью.